Глава 17. Вот что я делаю, вернувшись в свою комнату. Раздеваюсь и натягиваю ночнушку. Нащупываю в носке правой туфли плюху масла, которую спрятала после ужина. В шкафу слишком тепло, масло полужидкое. В основном впиталось в салфетку, которой я его обернула. Теперь у меня в туфле масло. Не впервые, потому что всякий раз, когда дают масло или маргарин, я его припрятываю таким вот образом. Большую часть я сотру с подкладки мочалкой или туалетной бумагой из ванной. Завтра. Я натираю маслом лицо, втираю в руки. Крема для рук или для лица больше не бывает, по крайней мере для нас. Кремы объявлены тщетой. Мы – контейнеры, важны только наши внутренности. Наружность может задубеть и сморщиться, как ореховая скорлупка. Им наплевать. Это указ жен – отсутствие крема для рук. Они не хотят, чтобы мы были привлекательны. Им и без того тяжко. Масло – трюк, которому я научилась в центре Рахили и Лии. «Красный центр» – называли его мы, потому что красного там было полно. Моя предшественница в этой комнате, моя подруга с веснушками и веселым хохотком, наверное, тоже так делала, умасливалась. Мы все так делаем. Пока мы так делаем, пока масло смягчает нашу кожу, мы в состоянии верить, что однажды выйдем на волю, что нас вновь коснутся в любви или желании. У нас будут свои церемонии, личные. Масло жирное, оно протухнет. Я буду вонять засохшим сыром. Но это хотя бы, как выражались прежде, органика. Вот до каких ухищрений мы докатились. Намаслившись, я ложусь на кровать. Плоская, точно гренок. Спать не могу. В полутьме гляжу в слепое штукатурное око посреди потолка. И оно смотрит на меня, хоть и не видит. Ни ветерка, белые занавески безвольно обвисли. Точно марлевые бинты, они тускло сияют в нимбе прожектора, что освещает этот дом в ночи. Или снаружи луна. Я откидываю простыню. Осторожно встаю на бесшумные босые ноги. В ночнушке подхожу к окну, точно ребенок. Хочу посмотреть. И жалость луна к груди первого снега. Небо чисто, но из-за прожекторов не разглядишь. И все-таки да, в смутном небе плывет луна. Новорожденный месяц для желаний. Осколок древней скалы. Богиня. Смешок. Луна – камень. И небеса полны смертельных железяк. Но, Господи, как все же красиво. Я так хочу, чтобы здесь был люк. Я хочу, чтобы меня обняли и назвали по имени. Я хочу, чтобы меня ценили, как не ценят. Я хочу быть не просто ценной. Я повторяю мое прошлое имя. Напоминаю себе о том, что когда-то умела, о том, что во мне видели остальные. Я хочу что-нибудь украсть». В коридоре горят ночники. Длинная пустота светится нежно-розовым. Я иду. Сначала одну ногу осторожно вперед, затем другую, ни единого скрипа. По ковровой дорожке. Я крадусь по ночному дому, точно по лесу. Колотится сердце. Я не на месте. Это решительно противозаконно. Вниз мимо рыбьего глаза на стене. Я вижу белый силуэт, тело как палатка, волосы по спине гривой, глаза блестят. Мне нравится. Я что-то делаю сама по себе. Активный. Это спряжение? Напряжение. Я бы хотела украсть нож из кухни, но пока не готова. Вот и покой. Дверь приоткрыта. Я проскальзываю внутрь. Не закрываю дверь до конца. Деревянный скрип. Но кто здесь расслышит? Стою, жду, когда зрачки расширятся, словно у кошки или совы. Старые духи, тряпочная пыль наполняет ноздри. В комнате легкая дымка света, из щелей вокруг задернутых портьер, от прожектора снаружи, где, несомненно, патрулем ходят двое. Я видела их сверху, из-за моих занавесок, темные формы, силуэты. Теперь я вижу наброски, проблески, зеркало, основание ламп, вазы. Облаком в сумерках маячит диван. Что мне взять? То, чего никто не хватится. В лесной чаще, в ночи, волшебный цветок. Увядший нарцисс не из сухой икебаны. Нарциссы скоро выбросят, они уже пахнут. Вместе с яснорадиными застоявшимися духами, вонью ее вязания. Я нашариваю тумбочку, щупаю. Звяк. Наверное, я что-то уронила. Нахожу нарциссы, хрусткие по краям, где высохли, обмякшие ближе к стеблю. Отщипываю пальцами. Где-нибудь засушу. Под матрасом. Оставлю там следующей женщине, той, что придет за мной. Она его найдет. Но в комнате кто-то есть, у меня за спиной. Шаг, тихий, как и мой. Скрип той же половицы. Дверь закрывается с тишайшим щелком. Отрезает свет. Я застываю. Белая — это ошибка. Я — снег в лунном свете. Даже во тьме. Затем шепот. Не кричи. Все в порядке. Можно подумать, я закричу. Можно подумать, все в порядке. Я поворачиваюсь. Только очертания. Тусклый, обесцвеченный промельк скулы. Он шагает ко мне. Ник. Ты что тут делаешь? Я не отвечаю. Он тоже нарушает закон. Вместе со мной. Он меня не выдаст. И я его тоже. На мгновение мы — отражение друг друга. Он сжимает мой локоть, притягивает меня к себе. Его рот накрывает мои губы. А что еще родится из такой нужды? Без единого слова. Нас обоих трясет. Как бы я хотела. В гостиной яснорады среди сушеных цветов на китайском ковре его худое тело. Совершенный незнакомец. Это будет как закричать. Это будет как застрелить кого-нибудь. Моя рука ползет вниз. А что на это скажешь? Я могла бы расстегнуть, и тогда... Но слишком опасно. Он это знает. Мы отталкиваем друг друга. Не сильно. Чересчур доверия. Чересчур риска. Уже чересчур. Я тебя искал, говорит он, выдыхает почти мне в ухо. Я хочу встать на цыпочки, лизнуть его кожу. Он будет во мне холод. Его пальцы движутся, нащупывают плечо под рукавом ночнушки, будто не слушают голоса разума. Так хорошо, когда тебя кто-то касается, когда трогает жадно, когда трогает жадность. Люк, ты увидишь, ты поймешь. Это ты в ином теле. Херня. «Зачем?» – спрашиваю я. «Неужто ему так тяжело, что он рискнул прийти ко мне в комнату среди ночи?» Я думаю о повешенных на крюках, на стене. Я еле держусь на ногах. Надо уходить назад, к лестнице, пока я совсем не исчезла. Его рука у меня на плече. Крепко держит, тяжелая, давит теплым свинцом. И за это я умру. Я трусиха. Я не переношу мысли о боли. Он велел, отвечает Ник. Он хочет тебя видеть у себя в кабинете. О чем ты? Спрашиваю я. Очевидно, о командоре. Видеть меня? Что значит видеть? Ему что, мало? Завтра, говорит он еле слышно. В темной гостиной мы отодвигаемся друг от друга, медленно, будто сцеплены силой, течением, разорваны столь же сильными руками. Я нахожу дверь, поворачиваю ручку, пальцы на прохладном фаянсе, открываю. Вот и все, что я могу.